Глава 12. Я зажмурила глаза, чтобы не видеть, что будет происходить дальше. Как неожиданно, в дверь кто-то постучал, после чего послышался глухой мужской голос. «Мистер Валкер, откройте! Вы должны это знать! Кое-что произошло!» Я посмотрела на Валкера. Лицо его вдруг все потемнело от злости. Он бросился к двери, открыл замок и закричал. «Какого черта? Кто вам позволил меня беспокоить? Что вы себе позволяете? Разве я для этого вас здесь держу?» «Мистер Валкер», — весь перепуганный и бледный, запинаясь, сказал охранник. «Что? Что, черт возьми, произошло? Что могло произойти такого, что меня посмели отвлечь?» «Мистер Валкер, Томас Эдисон и два его человека сбежали», – заключил охранник. Это был мужчина лет 35-40, с маленькой аккуратной бородкой, с рыжими вьющимися волосами, высокий и крепкий в плечах. Услышав слова охранника, у меня едва не вырвался наружу радостный возглас. Ведь я считала, что Валкер убил мистера Эдисона, но, как оказалось, мистер Эдисон все это время был жив и даже находился где-то поблизости. Теперь же он был на свободе. Несмотря на то, что я все еще была во власти Валкера, новость о том, что Томас Эдисон жив и даже смог сбежать от этого человека, сильно обрадовала меня, хотя я и пыталась не показывать своих истинных чувств Валкеру, а лишь молча улыбалась, порадовавшись за друга отца. «Что? Да как ты смеешь?» Закричав на охранника и едва не занеся над ним угрожающие кулаки, негодовал уже Эдвард Валкер. Он как ошпаренный выскочил из комнаты, прикрыв за собой дверь. Но она, к счастью, закрылась не до конца, поэтому я смогла услышать то, что происходило за дверями. А услышала я звуки драки, сдавленные крики и ругань. Было похоже на то, что Эдвард Валкер в очередной раз пытался выместить всю свою злость, по сути, на невинного человека. «Ты что, совсем ненормальный? Как ты смеешь мне говорить об этом?» – кричал Валкер. «Как они сбежали? Как такое возможно? Куда вы смотрели? Вы совсем тупоголовые, все бездари здесь!» – не унимался Валкер. «Но вы сами сказали, что если что, то сразу докладывать вам», — сказал охранник дрожащим голосом, после чего я услышала, как Валкер в порыве злости нанес еще несколько ударов ему по лицу, отчего послышались болезненные, сдавленные крики. «Мистер Валкер, но это не я охранял их! Вы приказали мне только следить за девушкой, за тем, чтобы она ничего с собой не сделала и, не дай бог, не сбежала! Их упустили другие ваши люди, я здесь ни при чем. Мне просто велели вам это передать», — пытался оправдаться охранник. «Где? Где те, кто упустил их? Покажи мне их, я сдеру с них шкуры!» — снова закричал Валкер. Наконец, я услышала быстро удаляющиеся шаги. На мгновение настала тишина, и я решила выглянуть из-за двери, приоткрыв ее шире. В коридоре, казалось, не было ни души, лишь отдаленно слышны чьи-то голоса. Воспользовавшись моментом, я выскользнула из комнаты и бросилась со всех ног бежать, куда глаза глядят, по длинному узкому коридору. Я добежала до угла и, вынырнув из-за него, едва не нарвалась на других охранников, что стояли перед самым выходом из поместья. Мне повезло, что они стояли спиной ко мне, но, видно, услышав чьи-то шаги, они тут же решили посмотреть, кто там, и направились в ту сторону, где сейчас находилась я. Сердце мое билось учащенно и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, а нервы были на пределе. Еще несколько шагов, и они могли обнаружить меня, потому как приближались ко мне все ближе, то и дело оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху, каждому звуку. В тот момент, когда они уже оказались возле цели, и им оставалось всего лишь завернуть за угол, кто-то неожиданно закрыл мне сзади рот рукой и куда-то поволок. Я пыталась сопротивляться, но меня быстро затащили в другую комнату, заперев дверь на ключ. Когда я увидела, кто это, то в удивлении застыло на месте. «Сейчас я уберу руку с твоего лица, а ты обещаешь мне, что не закричишь и не позовешь на помощь. От этого будет зависеть жизнь обеих нас. Поняла?» Вытаращив на меня свои глаза, произнесла женщина, что была копией меня. А можно сказать, передо мной стояла вторая Амелия Гастини, то есть мой близнец. Я тут же кивнула головой, желая заверить ее, что буду молчать. Наконец, она медленно убрала руку с моего лица и с минуту рассматривала меня. «Так вот ты какая, настоящая Амелия Гастини», — сказала она, не сводя с меня внимательного взгляда. «Мне казалось, что тебя уже нет на этом свете. Он сказал мне, что покончил с тобой. Ты должна была умереть. Значит, он обманул меня?» — произнесла она в задумчивости. «Да, он хотел убить меня. Вернее, пытался и сделал бы это, но...» — сказала я. «Но тебе, как я вижу, удалось выжить», — заключила она. Неожиданно она протянула ко мне свои тонкие аккуратные пальцы и прикоснулась к моему лицу, к скулам, к бровям и подбородку. «Прежде чем он собирался тебя убить, я просила его показать мне тебя. Я хотела посмотреть, как выглядит та, чью внешность он заставил сделать мне». «О, Валькир — это гениальный аферист. Впрочем, как и злодей, это у него не отнять. В его голове могут зарождаться такие немыслимые идеи, что даже кровь стынет порой в жилах. Мыслимо ли сделать подобие, точную копию девушки, все для того, чтобы завладеть всем ее состоянием? Видимо, это желание было так велико, что Валькир даже пошел на такое. Гений всегда трудно понять, и уж тем более ими невозможно управлять. Они живут в своей скрытой от всех стихии. А знаешь, что самое интересное? Когда он решил убить тебя, он отдал приказ молниеносно, не колеблясь. А после, буквально напившись вдребезги, он, что выглядело для меня вообще полным сумасшествием, хотел покончить с собой и выброситься из окна. Я едва тогда смогла остановить его. А теперь думаю, стоило ли было это делать». «Что?» – удивленно произнесла я. «Да, вначале Эдвард Валькир хотел, чтобы ты жила и видела, как он владеет всем твоим состоянием. Более того, он хотел заставить тебя мучиться и страдать от того, что рядом с ним находится женщина, что является копией тебя. Ради этого он нашел самого лучшего пластического хирурга в мире. Ему было непременно нужно, чтобы я была точной копией тебя, а ты же чувствовала бы себя безобразной и никому не нужной. Когда я стала похожа на тебя, его чувства ко мне сильно изменились. Он вдруг увидел во мне не просто женщину, партнера в его делах, а что-то гораздо большее. Я еще никогда в жизни не встречала мужчину, который мог бы любить так самозабвенно и до самоотречения. Не знаю, что произошло между вами, раз он затем приказал убить тебя. Видимо, ты окончательно разбила все его надежды, в том числе и самолюбие, которая, как я понимаю, сильно страдала когда-то от твоих поступков. Насколько я поняла, ты всегда отвергала его. Теперь я понимаю, почему. Хотя, согласись, такое трудно понять любящей его женщине», — заключила она, остановив на мне странный взгляд. «Когда он узнал, что ты жива, то его словно подменили. Он сразу охладел ко мне. Неудивительно. Ведь он любил во мне тебя. Ему всегда была нужна только Амелия Гастини. И все, что он забрал у тебя, он сделал это ради того, чтобы отомстить за то, что ты всегда отвергала его и предпочла ему другого». «Хватит! Достаточно!» — сказала я. «Ты оправдываешь его, не зная, кто он. Разве ты не понимаешь, что он использовал тебя в своих грязных целях? И что, если это все откроется, то ты понесешь за все наказание? Ты, видимо, очень плохо знаешь человека, который успел занять в твоем сердце особое место», — заметила я. «Не тебе решать, кто занимает в моем сердце особое место. К тому же, ты совсем не знаешь меня», — – заключила она, вытаращив на меня глаза. «Ошибаешься. Кое-что знаю», – ответила я. «В клинике, где мне делали операцию, я нашла не только твою медицинскую карточку, но и информацию о твоей биографии», – сказала я. «Что?» – удивленно произнесла она. «А теперь подумай, зачем они собирали о тебе это досье и где, если понадобится, могут использовать подобную информацию в случае необходимости», – сказала я. «Я прекрасно знаю, кто ты и где провела несколько лет своей жизни. Но вот почему эти подробности так заинтересовали Валкера? Почему из всех женщин он выбрал именно тебя?» «Он хочет», – задумавшись, произнесла женщина, но я продолжила за нее. «Ты уже сделала все, что ему было нужно. Забрала мое лицо, вышла в свет от моего имени, отдала ему акции компании. Подумай, что будет происходить дальше», – сказала я, не сводя с нее внимательного взгляда. Неожиданно в дверь громко постучали. Женщина, придя в себя, бросилась к двери. «Кто?» – спросила она машинально. Я в это время всеми силами движений показывала ей, чтобы она ни в коем случае не открывала дверь. «Это ты?» – услышала я за дверью удивленный голос Валкера. «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда приехала?» Уже злобно произнес Эдвард Валкер. «А ну, открой мне немедленно дверь, иначе я ее сейчас вышибу!» – закричал он. Тут же послышался громкий грохот в дверь. Мгновение, и в комнату ворвался Эдвард Валкер и два охранника, что силой вынесли дверь наружу.